Совсем поздно вечером, можно даже сказать ранней ночью, Мартин с Ириной лежали в кровати и тихо разговаривали. Это был номер Ирины, отчасти из тактических соображений, ведь потенциальные похитители ключа должны были прийти к Мартину, отчасти потому, что ее кровать оказалась шире. «Ключ не может быть материальным», — уже в десятый раз повторила Ирина. «Ну никак не может». Мартин не спорил. Золотыми ключиками открывают двери лишь удачливые Буратино. Но Ирина продолжала, будто уговаривая саму себя. «Планета тысячи лет была необитаема, так? Ни металл не выдержит, ни пластик. Значит, пароль, код, какая-нибудь фраза на туристическом языке». «Доггер сказал, что планету создали не ключники», — пробормотал Мартин, уткнувшись в плечо Ирины. Плечо было мягким, теплым и нужным, в отличие от полуночных догадок. «Так может, ключники и туристический язык позаимствовали у предыдущих хозяев Вселенной?» — сходу отмела его довод Ирина. «Ладно, пускай не туристический. Обычная мысль. Правильная мысль. Такой заказ». «Эй, двое из ларца, одинаковых с лица, дайте-ка мне всемогущество», — сказал Мартин. Ирина вздохнула. «Да, ты прав. Если требование должно быть как-то жестко сформулировано, то мы можем гадать вечно». «Нет, должно быть что-то еще. Планету ведь не бросили. Ее перевели на холостой ход. Значит, ожидали появления новых потребителей». «Какое гадкое слово, потребитель!» — сказал Мартин, уселся на кровати. «Ирка, ты не против, если я закурю?» «К окну иди», — распорядилась Ирина. «А, ладно, если трубку, то можешь и в комнате. Только не в постели». «Хорошо, шпоры я тоже в следующий раз сниму», — пообещал Мартин. «И с лошади слезу. Я никогда в кровати не курю». «Это ценное качество», — согласилась Ирина. «Если ты еще не пьешь, не играешь в казино и не ходишь по бабам, то удивительно, какой мужик пропадает». «Уже не пропадает», — нагло сказал Мартин, набивая трубку. «Уже при деле. Ирина, все должно быть куда проще». «Проще, чем мысль», — удивилась Ирина. «Помнишь, что даже аранки и те создали технологию чтения мыслей? Но широко не применяют. Уж больно неудобно. Человек не думает связными блоками, слишком много паразитных мыслей, восприятие окружающего шума, зрительные впечатления, еще запахи. Хороший табак, кстати. Жалко, если мы не разгадаем тайны талисмана, Мартин. Представляешь, здесь под ногами всемогущество, кольца всевластия, по копейке пара, а мы не можем их поднять». «Сдается мне, что кольца всевластия в таком количестве могут делать только в Китае», — сказал Мартин. «И ничего хорошего от них ждать не стоит». «Ты вообще когда-нибудь мечтал о всемогуществе?» — спросила Ирина. «О всемогуществе?» — Мартин задумался. «Чтобы быть совсем-совсем всемогущим? В детстве, наверное? Не помню». Ирина перевернулась на живот, подперла голову руками, посмотрела на него, едва угадывающаяся в слабом белом свете из окна фигурка, спросила: «А сейчас ты о чем мечтаешь?» Мартин объяснил. «Это неинтересно, это просто осуществить», — отмахнулась Ирина. «А еще?» Мартин подумал и сказал. «Наверное, дурацки прозвучит, если расскажу». «Ты попробуй, попробуй», — подзадорила его Ирина. Мартин прислушался к едва слышимому шороху из коридора и сказал: «Мне однажды приснился сон, странный такой, будто я еду в троллейбусе». «Уже интересно», — развеселилась Ирина. «Ты часто в троллейбусах-то ездишь?» «Часто, у меня нет машины. Приснилось, что я еду в троллейбусе, и он выезжает из города, едет по какой-то пустынной дороге, вроде бы в аэропорт, хотя дорога совершенно незнакомая. Я стою у окна, и мне очень нравится пейзаж. И вдруг я вижу, что по салону идет контролер. Он все ближе, ближе, и я почему-то впадаю в панику. Нечем штраф заплатить, что ли?» «Не знаю. В общем, контролер подходит ко мне. И тут троллейбус останавливается. Я выскакиваю из него перед самым носом контролера, даже улыбаюсь ему. Троллейбус уезжает, а я вижу, что от остановки дорога. Пешеходная такая, будто проселочная. Поднимается на холм. А холм весь покрыт деревьями и застроен домами. Старыми, деревянными, очень уютными даже издалека. «Такие дома только издалека и уютные», — скептически сказала Ирина. «Ой, извини, ты очень хорошо рассказываешь, я даже забыла, что это только сон». «Сон», — подтвердил Мартин. «Так вот, я начинаю подниматься на холм. Оказываюсь в маленьком городке с большими тихими дворами, с огромными деревьями, какими-то водозаборными колонками. Не знаю, видела ты такие городки или нет. Сейчас их уже и не осталось-то, наверное». И все вокруг такое, будто давным-давно знакомое и родное, будто я пришел к себе домой. И люди, которые встречаются, незнакомые, но будто родные. Такого не бывает. Только мне все улыбаются, а я улыбаюсь всем в ответ. А потом останавливаюсь в каком-то дворике возле двухэтажного дома из красного кирпича. Были когда-то такие дома с одним подъездом на 8 квартир обычно. «Точно, рассказываешь, будто там жил», — подтвердила Ирина. «И я подхожу к ограде двора. Низкая совсем ограда, несерьезная. Не для того, чтобы от кого-то защищаться или закрываться. Смотрю вниз с холма и вдруг вижу море. Представляешь? Море, которого вроде как здесь быть не может. И мне становится так хорошо, что я решаю остаться. Навсегда». Но вдруг вспоминаю, что не заплатил за билет, а значит, не имел права сюда приехать. Я здесь не то чтобы незаконно, просто нельзя мне тут быть. Тогда я подхожу к какой-то компании во дворе, там и подростки, и мои ровесники, и люди постарше. Рассказываю им, что не заплатил за билет и поэтому должен уйти. Они кивают и отвечают, что будут меня ждать. И я иду обратно той же дорогой, спускаюсь вниз с холма, а город за спиной тает. И я проснулся с улыбкой и весь день улыбался всем, кого встречал на улицах. Хотя так не бывает. Ирина спросила, не сразу, будто ожидала продолжения. «Ты мечтаешь найти такой город? Вернуться туда?» «Я мечтаю всегда платить за проезд», — ответил Мартин и зачем-то добавил. «Не в буквальном смысле». «Понимаю», — просто сказала Ирина. «Не дура. Иди ко мне, Мартин». Мартин отложил трубку. Поднял со стула и натянул джинсы. Потом достал из кобуры револьвер. «Ты чего?» — прошептала Ирина. Мартин с загадочным видом приложил дуло пистолета к губам, будто говоря «тссс». Подошел к двери, тихонько оттянул щеколду и рывком распахнул дверь. В коридоре было пусто, но Мартина это не смутило. Он бросился в коридор, сразу же громыхнула распахнутая дверь соседнего номера. Когда Мартин появился вновь, ведя под дулом револьвера щуплого и прыщавого паренька лет 15-16, Ирина уже влезла в шорты и застегивала блузку. «Будь как дома», — жизнерадостно сказал Мартин своему пленнику. «Располагайся поудобнее». Хороший тычок помог пареньку преодолеть расстояние до стула. Мартин, помахивая револьвером, приблизился к пленнику и, тяжело опустив руку на плечо, заставил сесть. «Один был?» – деловито спросила Ирина. «Ты молодец, я ничего не услышала». «Приходили трое», – сказал Мартин. «Открыли дверь, убедились, что там никого. Тогда двое ушли вниз, а этого оставили шуровать по вещам». «Как тебя звать, ворюга?» Паренек засопел, но не ответил. «Ирочка, ты не в курсе, как на талисмане карают за кражу со взломом?» — спросил Мартин. «Тюрем здесь нет. Выгоняют с планеты, наверное». «Тоже мне наказание», — вздохнул Мартин. «Ладно, пороть его все равно поздно. А убивать вроде как пока не за что. Кто тебя послал?» «Я шел по коридору, вижу, дверь открыта, вещи разбросаны. Решил зайти, посмотреть. Вдруг что-то случилось и нужна помощь». Заученно выпалил юноша. «О, так он ни в чем не виновен!» — обрадовался Мартин. «Ладно, хватит юродствовать. Я хочу поговорить с теми, кто тебя послал». «Никто меня не посылал!» — стоял на своем парень. Его первый испуг прошел, и он с каждой секундой все больше и больше наглел. «Если не отпустите, буду кричать и скажу, что вы мне револьвером угрожали». «Я угрожал!» — огорчился Мартин. «Что ты? Угрожают не так!» — Увесистая оплеуха сбросила парня со стула. Через мгновение Мартин, зверски оскалившись, уже сидел на нем верхом. Ствол пистолета был засунут пленнику в рот. «А знаешь, что было на самом деле?» — шипящим шепотом спросил Мартин. «Ты обчистил мою комнату, пока я крепко спал. Потом забрался в комнату девушки и пытался ее изнасиловать. Я проснулся от криков о помощи и успел вовремя, чтобы тебя застрелить». «Вот за попытку изнасилования здесь очень сурово наказывают», — вдруг оживилась Ирина. «Так что тебе даже не надо стрелять». «О!» — Мартин радостно повысил голос, спрятал пистолет в кобуру. «Насильник! Граждане талисмана! Я поймал насильника!» «Не надо!» — пискнул парень. «Что так?» — рывком водружая его обратно на стул, воскликнул Мартин. «Не хочешь? Кто послал? Где они?» «Внизу, в баре!» «Пошли!» — волоча парня за собой, — сказал Мартин. «Живенько!» Неудачливый взломщик не соврал. В пустом зале таверны сидели всего лишь два человека. Похожий на японца пожилой азиат и мужчина средних лет, которого Мартин определил как отца прыщавого грабителя. Именно к ним Мартин и отправился, толкая жертву перед собой. Мужчины за столиком переглянулись, но вставать не спешили. «Значит так», — останавливаясь у стола, сказал Мартин. «Либо этот юноша пытался надругаться над девушкой, либо вы велели ему порыться в моих вещах. В первом случае я иду к местным властям. Совет старателей, если не ошибаюсь. Во втором мы с вами откровенно разговариваем». Следом за Мартином появилась Ирина. Остановилась у лестницы, оглядывая зал. Правой рукой она держала за цевьё винчестер. Крайне неудобно, но зато эффектно. «Я тебе говорил», — грустно сказал японец отцу воришки. Посмотрел на Мартина. «Не надо идти к властям. Я председатель совета старателей». «Значит, мы говорим?» — уточнил Мартин. «Да», — кивнул японец. «Тебе пора, баеньки», — сообщил Мартин воришке и толкнул в сторону двери. Уговаривать того не пришлось. Видимо, насильников на талисмане и впрямь не любили. Сам Мартин уселся за столик со старателями, задумчиво посмотрел на три полные кружки пива, стоящие перед ними. Взял одну и сделал большой глоток. «Покажите ключ», — попросил японец. «Меня зовут Мартин». «Мое имя Оно», — японец кивнул. «Покажите ключ, господин Мартин, будьте так любезны». Мартин молча выложил ключ перед ними. Какое-то время старатели вертели батарейку оранков в руках, разглядывали на свет, даже нюхали. Японец приложил ее к щеке и некоторое время сидел неподвижно. Потом покачал головой. «Господин Мартин, мне кажется, что вы были введены в заблуждение. На талисмане никогда не встречали подобных артефактов, и я рискну предположить, что этот артефакт таковым не является». «Вы очень вежливо сообщили, что девушка меня обманула». «Я допускаю такую возможность». «Вы же видели ключ раньше», — сказал Мартин, «и уже пришли к выводу, что он ничего не стоит. Зачем же эта нелепая попытка кражи?» «Я тебе говорил», — вновь укоризненно заметил японец молчаливому старателю и повернулся к Мартину. «Нас смутило, что ключ был куплен. Уверяю вас, после нового осмотра мы вернули бы его на место». «Да забирайте, мне не жалко», — махнул рукой Мартин. «Это всего лишь старая батарейка оранков. Никто и никогда не утверждал чего-то иного». «Я тебе говорил», — в третий раз повторил японец. «Примите мои поздравления, господин Мартин». «И только?» — удивился Мартин. «Еще наши извинения», — согласился японец. «Но неужели не было иной возможности встретиться для разговора?» «Откуда я знал, кто посвящен в тайну талисмана?» — вопросом ответил Мартин. «Совет старателей мог оказаться сборищем бюрократов». Японец посмотрел на второго старателя. «Вы ему говорили», — любезно подсказал Мартин. «Ты!» — открыл наконец-то рот старатель. «Явился на... Я мог шлепнуть твоего сынка на месте», — сказал Мартин. «И ничего бы ты не сделал. Я застал его в своей комнате, роющимся в вещах. И если бы ты решил поиграть в вендетту, я убил бы и тебя». Старатель начал вставать, но японец бросил на него косой взгляд, и надвигающаяся драка была пресечена в зародыше. «У нас запрещена вендетта», — сказал Оно. «А тепловое ружье у вас тоже фальшивое?» «Нет, почему же? Настоящее». «Почему же вы его не взяли, если такого мнения о наших нравах?» «Как-то не по-людски», — поморщился Мартин. «На людей с инопланетным оружием. У меня есть револьвер». «Я буду с вами откровенен», — решил Оно. «Что вы хотите знать?» Мартин с удовольствием отпил еще пиво. Перегнулся через стол. Молчаливый старатель непроизвольно подался вперед. Японец, напротив, чуть отодвинулся. «Мне известна тайна талисмана», — шепотом сказал Мартин. «Я знаю, что он способен подарить всемогущество». Эффект был вовсе не таким, как рассчитывал Мартин. Молчаливый старатель радостно загоготал. Японец улыбнулся и сказал: «Пригласите вашу девушку сесть с нами. Мы не вооружены, и мы не собираемся вам угрожать. Нам нечего делить, господин Мартин». «Да эту тайну на талисмане только ленивый не знает», — пояснил причину своего веселья отец воришки.